Глава 9. Хитрость. Солнце висело на горизонте. Драматические тени раскрашивали удивительный пейзаж. Красные горы напоминали собой торт, состоящий из красных коржей и белого крема. Растительность вокруг была очень скудной. Лишь несколько засохших кустов, колючки и редкая увядшая трава. На самих горах растительности не было вовсе. «Я вижу русло реки», — сказал Вейш. «И оно почти пересохло». Выйдя из подземного хода, путники, озираясь по сторонам, пошли вдоль русла. Пройдя немного и повернув за гору, они увидели огромное зеленое дерево. Почти на самой вершине сидела птица и готовилась к ночлегу. «Да уж, большая курочка», — сказал Алан. Птица крутилась, как наседка, ища удобное положение в гнезде. Она то привставала, то снова присаживалась, и всякий раз, когда она приподнималась, из гнезда струился мягкий теплый свет. «Вот оно, яйцо, я его вижу», — сказала Лиля. «Значит, мы успели», — произнес Вейш. «Теперь надо ждать утра, когда она улетит», — сказал Алан. «А пока что-то нужно придумать, как нам его оттуда забрать». «Я предлагаю вернуться к Болтуну, всем вместе обдумать наш план и утром начинать действовать, как только птица покинет гнездо», — сказал Вейш. Они направились обратно, в подземный ход. Болтун подскочил к выходу. «Ну что? «Все? Вы справились?» — восторженно произнес он. «Нет», — сказала Лиля, — «надо все обдумать. Утром будем действовать». «Да и птица уже в гнезде», — добавил Вейш. «У меня есть идея», — сказал Алан. «Нам нужно подменить яйцо. Тогда никто ничего не заметит. Я предлагаю найти подходящий камень и раскрасить его золотой краской». «А где мы возьмем краску?» — спросила Лиля. «У меня есть немного», — сказал Алан, вытаскивая баночку с краской из рюкзака. «Я ходил в художку накануне перед экскурсией и забыл ее выложить. Ее не отличить от настоящего золота на солнце». «Я помогу вам найти подходящий камень», — сказал Болтун. «Подождем, пока солнце совсем сядет». Как только солнце скрылось за горизонтом, Болтун вылез из подземного хода, напоминавшего глаз дракона, и направился в поисках подходящего камня. Время близилось к полуночи. Вейш и Лиля начали уже волноваться. «А что, если Болтуна съел дракон?» — спросил Алан. «Как мы попадем домой?» Факелы в пещере потихоньку догорали. «Ну где же он?» — тревожно бормотала Лиля. «Я здесь!» — радостно сказал Болтун, пролезая обратно в дыру. «Вот, нашел подходящий тяжелый, однако еле донес его». В руках он держал большой овальный гладкий камень. «Ну и размерчик!» — изумился Вейш. «Да, то, что надо!» — сказал Болтун. «Давайте сделаем из него наше яйцо!» Алан достал баночку с краской и кисточку и принялся за работу. Через час перед путниками лежал камень, сверкая золотом в свете факела. «Надо дать ему высохнуть», — сказал Алан. Путники принялись располагаться на ночлег. Луна в эту ночь была очень большой и светила очень ярко, так что все потушили факелы, и лунный свет проникал через отверстие, освещая выход. Наступило утро. «Ну все, пора!» — скомандовал Болтун, засовывая раскрашенный камень в мешок. «Вот вам веревки, когти и мешок. Ступайте, у вас все получится». Лиля, Алан и Вейш потихоньку тронулись в сторону дерева. Дойдя до его подножия, они остановились, сели на корни и стали ждать, пока птица улетит. «Как только она улетит», — тихонько произнесла Лиля, обращаясь к Вейжу. «Сразу полезай на дерево. подменишь яйцо и спускайся обратно». Вейш кивнул. Птица расправила перья, отряхнулась и вылетела из гнезда. Она сделала несколько кругов над деревом и скрылась за горами. «Ну все, теперь можно!» — сказал Алан. Вейш взял тяжелый мешок с камнем, надел когти на ноги, накинул на себя веревку и медленно полез к вершине. Лилия и Алан, снизу прячась под корнями, наблюдали за восхождением Вейша. Чем выше поднимался Вейш, тем красочней и интересней открывался ему вид. За красными горами виднелись белые, с другой стороны просматривался небольшой лесок, а еще дальше — песчаные барханы. Поднявшись еще выше, Вейш за белыми горами увидел коричневые горы. Настолько коричневые, что они напоминали пористый шоколад. «Я почти на месте!» — тихонько промолвил Вейш. Он залез в гнездо, вытащил из мешка камень, надел рукавицы и аккуратно начал засовывать настоящее яйцо в свой мешок. «Надо теперь спускаться», — подумал Вейш. Вдруг из-за горизонта послышались страшный рев и крики. Солнце померкло. Некто, напоминающий дракона, с ревом и криками мчался к гнезду, как метеорит, падающий с неба. Птица догоняла его сзади, клевала и цеплялась лапами за его крылья. Промчавшись над гнездом, дракон не смог схватить в полете яйцо и чуть не зацепил лапой Вейша. Дракон начал заходить на второй круг. От крыльев птицы разыгрался нешуточный ветер. Вейш поспешил выбраться из гнезда и полез вниз. Дракон и птица метались над гнездом из стороны в сторону. Дерево качалось. «Хоть бы не уронить мешок», — думал Вейш. Как только ноги Вейша коснулись земли, Лиля подбежала и помогла дотащить мешок, и все трое спрятались под корнями дерева. Битва продолжалась. Разъяренный дракон ревел и выпускал пламя в сторону птицы. Та подлетала к нему со спины и клевала, выдирая из него чешую. Затем в один из пролетов над гнездом дракону удалось схватить положенный туда камень. Он подкинул его вверх, открыл пасть и проглотил его. Птица истошно заорала и улетела прочь. Дракон, проглотивший камень вместо яйца, начал терять высоту и с шумом упал недалеко от дерева. Он всеми силами пытался отрыгнуть камень, пытался взлететь, крутился и терся о землю, но камень плотно застрял у него в горле. «Кажется, ему конец», — произнес Алан. «Бежим!» — скомандовал Вейш. И все трое кинулись в свое подземное убежище.